Глава 6. Палатазин удивленно посмотрел на часы. Оказывается, он на несколько минут заснул. 4:20. Коронадо-стрит, казалось, совершенно опустела. Даже Филитс-клаб закрыл двери, выключил неон-вывески. Два силуэта в машине по другую сторону улицы не двигались. Очевидно, они тоже задремали. Нужно было взять с собой кофе. — раздраженно подумал он. Потом появилась другая мысль. «А что, если мы напали на ложный след? Убийства ведь прекратились. Возможно, он исчез из города навсегда. А может, таракан просто затаился на время?» В дальнем конце Коронадо мелькнул свет фар. Палатазин выпрямился, сердце забилось чуть быстрее. Машина приближалась очень медленно, и минуту спустя Палатазин увидел, что это жук светлого цвета. В горле у него пересохло. Машина остановилась у обочины примерно в 30 ярдах от машины Палатазина, и Палатазин стремительно нырнул в тень приборной доски. Фары Фольксвагена погасли. Дверца открылась, потом снова затворилась. По бетону простучали шаги. Когда Палатазин снова поднял голову, то успел заметить, как затворяется дверь за вошедшим в Мекку человеком. «Это он», — подумал Палатазин. «Это тот самый человек, которого мы ищем». Минуту спустя в дверное окошко машины Палатазина заглянул Цейд Говель. «Нам идти за ним, капитан?» «Нет. Подождем и посмотрим, что он будет делать. Если он снова выйдет, поедем за ним. А если останется дома, то арестовать его мы всегда успеем». «Если только это он. В смысле, если он таракан». «Вот и посмотрим. Оставайтесь на страже». Цейд Говель напряженно смотрел на затворенную дверь здания. Когда она снова открылась и на крыльцо вышел Бенфилд, сердце Палатазина подпрыгнуло, словно получив сильнейший удар электричеством. Мужчина нес небольшой мешок. Что это может быть? Тряпка, смоченная в той отвратительной одурманивающей жидкости. Значит, сегодня ночью он снова решил выйти на дело. Бенфилд подошел к своему автомобилю, посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, проверяя, нет ли кого-нибудь на улице. Палатазин так стремительно пригнулся, что у него с треском отозвались шейные позвонки. Бенфилд сел в машину. Заработал мотор Фольксвагена, зажглись фары, машина медленно покатилась вперед. Светлый Фольксваген неспешно миновал машину Палатазина, направляясь к концу Коронадо-стрит. Потом свернул на 61-ю авеню. Палатазин быстро включил зажигание, завел машину, резким поворотом руля развернул ее и последовал за Бенфилдом. В зеркальце заднего вида он видел фары машины Цейд Говеля, идущие примерно в 50 ярдах позади. Серый Фольксваген свернул на западную авеню, и Палатазин понял, что этот человек направляется прямо в Голливуд. Пульс у него болезненно участился, ладони, сжимавшие руль, стали влажными. Он старался не приближаться к преследуемой машине слишком близко, не включив фары, чтобы Бенфилд не заметил хвоста. Через несколько минут Фольксваген повернул на Голливудский бульвар, все еще полыхавший неоном баров, дискотек, массажных салонов и порнографических книжных магазинов. На бульваре было достаточно много машин, поэтому Палатазин включил фары и прибавил скорость. Он держался на дистанции в несколько машин от Фольксвагена Бенфилда. Девушки на тротуарах в узких брюках, коротких юбках, облегающих футболках делали зазывные жесты, пальцами указывая цену. Большинство девушек, приехавших в Лос-Анджелес в надежде стать кинозвездами, были очень симпатичными. Возможно, пару раз им удалось позировать фотографом или им дали какую-то эпизодическую роль в фильме, но теперь по какой-либо причине удача их покинула. Они стали отверженными, измятыми салфетками, которыми пользовались режиссер, продюсер, дискотечный король, а потом отбросили вместе с прочим мусором в корзину. Все они были потенциальными жертвами таракана. Впереди под огромным красным X, рекомендовавшим посетить порнокинотеатр, Фольксваген сделал поворот. Автомобиль направился к обочине.